Глава 25. Признаки сжатия душ человеческих. Часть 2. Я хотел бы взять за основу гениальную презентацию «Стёй плюс смотри» Рамоны Ортиз, которую все мы видели недавно, — говорил со сцены Сил. Зал, в котором проходила возможность мечтать, был полон. Дилейни села в 5-м ряду ближе к левому краю, с одной стороны, надеясь, что не привлечет к себе внимания, а с другой, что не будет выглядеть отстраненной и незаинтересованной. Она заняла место для Жуан, которая появилась, когда свет уже притушили. «Хорошо ты устроилась», — одобрила она. «Ну что, будет интересно. Ты как, нормально?» «Ажиотаж большой», — сказала Дилейни и сама удивилась, как ей в голову пришли эти слова. «Ажиотаж большой, угу». Джоан откинулась на спинку кресла, потом повернулась к сидящему с другой стороны от нее молодому человеку с копной черных волос и повторила. «Ажиотаж большой!» «Ладно, хватит», — сказала Дилейни. «Что? Я просто говорю, что ажиотаж большой». «Хватит! Это просто то, что я слышала про ажиотаж. И что он большой». Дилейни организовала все сама. Она сделала рассылку для всего кампуса, в которой хвалила выдающиеся способности Сила. А каждый раз, когда где-то возникал намек на новую идею, совместные проявляли живейший интерес, надеясь узнать, что это за идея, какими словами она может быть изложена, что носит человек новой идеи, как он пользуется руками и ногами и, кстати, есть ли польза от оргстеклянной сцены. Сил был одет в небесно-голубой килт поверх чуть более бледного голубого трико. Торс подчеркивали подплечники и пояс для инструментов. На шее у него дерзко болтался горчично-желтый шарф в стиле Че Гевары. Создавалось впечатление, что внимание и ответственность были для него водой и солнцем, позволяя расцвести во всей красе. Рамона очень хорошо объяснила, какой ущерб мы наносим планете излишними перемещениями, — говорил он. И я хочу поблагодарить ее за то, что она заставила нас задуматься об этом. Зрители закивали. Рамона действительно очень быстро стала легендой и членом бригады 40. И тут Дилейни заметила Уэса. Он сидел в 1-м ряду. Никогда в жизни она не видела его в первых рядах. Сил обвел аудиторию тяжелым взглядом, так что всем захотелось немножко пригнуться. «Но кроме этого, нам стоит задуматься и об ущербе, который мы причиняем каждый день, совершая более короткие и вроде бы безобидные поездки». «Поехали», — подумала Дилейни. Как известно некоторым из вас, недавно группа совместных совершила что-то вроде выезда на природу. Яда в последних словах точно хватило бы на всех присутствующих. И во время этого выезда мы очень многое узнали, а потом много думали, много говорили и в конце концов объединили наше открытие в революционный план действий, который может спасти планету, находящуюся под угрозой исчезновения виды, и не исключено, что даже человечество. У Дилейни аж в глазах защипало. «Во-первых, — продолжал Сил, — давайте признаем несомненную справедливость всего, на что обратила наше внимание Рамона. Авиаперелеты для избранных аморальны и не просто наносят вред планете, а воздействуют на нее самым пагубным образом. Это невозможно отрицать». Все притихли, будучи, по-видимому, в шоке от осознания новой идеи, которую уже никто никогда не опровергнет. Но у воздействия две стороны. Есть воздействие, которое мы оказываем на природу каждый раз, когда покидаем свои дома, а есть воздействие этих поездок на нашу психику. Оба опасны, и обоих можно избежать. Наша группа придумала термин для этих явлений и чувств, которые мы из-за них испытываем. На экране появились жирные белые буквы, отбрасывающие зловещую красную тень. Тревожность воздействия. «Все мы ей подвержены», — продолжал Сил. «Каждый раз, когда вы отправляетесь в новый ресторан в городе, вы совершаете бесчисленное множество преступлений против измученной жертвы нашей природы. Потом сам ресторан, который становится магнитом для посетителей, приезжающих туда на машинах и других транспортных средствах. Потом еда. Сколько животных должно умереть, чтобы этот модный ресторан проработал один вечер? Сколько акров амазонских джунглей должно быть сожжено, чтобы создать пастбище для говяжьих крокетов, которые подарили вам секундное наслаждение? Сколько пестицидов внесено на пшеничные поля ради того, чтобы вы бездумно жевали хлебные палочки?» Он выдержал театральную паузу. «И, наконец, мы оказываемся соучастниками в эксплуатации, к примеру, гватемальских производителей бананов. Согласен, бананоскам помог нам осознать это. Но есть еще и сенегальские дети, делающие шоколад для вашего тирамису. И многие, многие другие. На самом деле, всякий раз, покидая кампус, мы рискуем поддержать какую-нибудь бесчеловечную, архаичную и по самой своей сути насильственную практику. В кампусе мы можем проверять, что к нам привозят, что мы используем и потребляем, но за его пределами сделать это гораздо сложнее, если не сказать больше, невозможно». Много кивков. «На примере стёй плюс смётри мы осознали, что должны искать альтернативы путешествиям на автомобилях и самолетах, даже на автобусах и поездах. Например, садясь в автомобиль или автобус, вы поддерживаете автопроизводителей, которые отбирают у нашей планеты огромное количество ресурсов. Железную руду. Каучук, алюминий, битум – все эти транспортные средства ведь не из бамбука сделаны. Машины по определению эксплуатируют природу и выступают символом человеческой агрессии по отношению к нашей матери – Земле». Сил закрыл глаза для большего драматического эффекта. Дилейни забеспокоилась, что он зайдет слишком далеко, но, быстро оглядев зал, обнаружила, что все взирают на него с восторгом. Глаза Силы внезапно распахнулись, как будто он получил новый сигнал с другой, более сострадательной планеты. «Последние выходные — отличный пример. У одной из совместных...» Тут он принялся шарить глазами по залу, явно отыскивая Дилейни, но безрезультатно. «Возникла на первый взгляд невинная идея отвести группу на Пойнт Рейес, посмотреть на морских слонов. Мы думали, что мы просто безобидные пассажиры автобуса, работающего на солнечной энергии, и не способны никому навредить. Но мы заблуждались. Во-первых, питание не было проверено подобающим образом, и из-за этого мы стали пассивными пособниками отвратительных преступлений против угнетенного палестинского народа, и за это нам никогда не будет прощения». Он снова замолчал, на мгновение прикрыл глаза и продолжил. «Во-вторых, под колесами нашего тщеславия в тот день погибло прекрасное создание. Вы наверняка об этом слышали. Это создание, которое мы назвали Афиной, было убито нашим отчаянным желанием ехать, куда-то попасть, оказаться в другом месте». Он буквально выплевывал слова. «Мы хотели почувствовать песок под ногами. Мы хотели лично увидеть морских слонов, животных, которые вообще-то не приглашали нас к себе. Мы сели в огромную машину, 15 тонн необоснованных привилегий, и вторглись в их среду обитания. Мы сделали это, как настоящие захватчики, жестоко, грубо и эгоистично. А затем, по пути домой, мы раздавили невинное животное по имени Афина». Сил показал на экране фотографию овцы, страшно похожей на ту, которую они убили, хотя эта явно была жива, здорова и с богатой внутренней жизнью. «И мы пришли к заключению, что подобные поездки морально недопустимы. Если бы мы воздержались от экскурсии, мы бы снизили нашу тревожность воздействия. Мы могли бы остаться здесь, в кампусе, и не допустили бы того ущерба, который неизбежно наносим природе всякий раз, когда бездумно выбираемся в окружающий мир». Воздух в зале вибрировал от общей жажды стать лучше. Казалось, зрителям уже не терпится совершить революцию под предводительством самого пассивного и боязливого человека. «Все это было неправильно», — сказал Сил. «В тот день мы повели себя не лучше, чем Колумб. Нас не должно было там быть. Точка. И ни один человек не должен иметь возможности туда попасть. Все». Зал сотрясся от аплодисментов. Сил, не привыкший к такому публичному одобрению, выглядел перепуганным. Через какое-то время хлопки стихли, и он слегка расслабился. «Так вот, чему мы теперь можем научиться и что предпринять в более широком масштабе? Давайте начнем с шоссе, с тех самых дорог, которые способствуют отвратительному разрушению природы». Зрители с ненавистью взирали на экран, где появилась съемка с дрона восьмиполосного шоссе. Люди совершили огромную ошибку, начав строить шоссе, проговорил Сил тихо и задумчиво. Он смотрел на свои ботинки, как будто сам изобрел дороги. «Мы легко преодолеваем большие расстояния для работы, ради повседневных дел и утоления туристического голода. Человек в индустриальной стране каждый день в среднем проезжает 32 мили, только чтобы добраться до работы и обратно. Еще 6 миль — это поездки за покупками, отвезти детей в школу — еще примерно столько же. Дом, работа и места, которые мы хотим увидеть, нерационально разбросаны в пространстве, что привело к чрезмерному использованию автомобилей и автобусов, а это, в свою очередь, привело к изменениям климата, повышению уровня мирового океана и потенциально приведет к коллапсу цивилизации и вымиранию всех живых существ. Но! Зрители нервно засмеялись, Сил улыбнулся. «Здесь, в кампусе вместе, мы уже сейчас можем стать примером для других. Поднимите руку те, кто ездит на работу издалека». Оказалось, что примерно половина аудитории. «Я не буду спрашивать, кто пользуется личным автомобилем. Не хочу, чтобы кто-то стал жертвой общественного порицания. Я спрошу иначе. Кто ездит на автобусах вместе?» Поднялись почти все те же руки, за редким исключением. «Разумеется, эти автобусы просторны, роскошны и удобны. Почти все работают на электричестве. Но и их нужно запретить». Раздались отдельные хлопки. Сил поднял палец, призывая к терпению. Он еще не закончил. «Вы спросите, а как же поезда?» Позади него на экране появилось изображение стандартного пригородного поезда, обработанное так, что поезд походил на машину судного дня. «Что ж, и наши поезда не без греха. Они не питаются солнечным светом или нашим чувством самоудовлетворенности. Для их производства требуется огромное количество энергии, а они сами ездят в лучшем случае на электричестве, изрядная часть которого, по крайней мере, в нашей стране, до сих пор вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива, в частности, природного газа, который добывается буквально у нас из-под ног, подвергая риску тектоническую целостность планеты. Поезда не должны существовать». Делэйни внимательно наблюдала за лицами совместных. Она рассчитывала на три волны реакции, и люди пережили их ровно в том порядке, который она предполагала. Сначала отвращение, отторжение, ведь эта идея ставила под угрозу их привычный образ жизни. Затем осознание, что они совместные, приверженцы инноваций, ни сейчас, ни вообще не имеют права отвергать новую концепцию, какой бы абсурдной она ни казалась. И под конец Дилейни увидела коллективное согласие, доказывающее, что они приняли эту смелую мысль и ни за что не будут стоять на пути прогресса, а все новое прогрессивно по определению. «Мы знаем правильный ответ», — говорил тем временем Сил. «Остается только произнести его вслух. Вы наверняка уже догадались, о чем я. Мы должны жить так близко к своей работе, чтобы нам не нужно было ездить. Мы должны либо работать там, где живем, либо жить там, где работаем». Сил дал аудитории время переварить это, и Дилейни смотрела, как на лицах совместных отражается осознание перспектив. На деле это означает оставить свои дома и квартиры в Ноэ-Вэлле, среди холмов Окленда или в зеленой тени Атертона. Но отдавая себе отчет в бессилии перед этой благородной идеей, они зааплодировали, стараясь перещеголять друг друга в энтузиазме, уже готовые разрушить свою устроенную жизнь. Кто-то крикнул «Правильно!», дождавшись, чтобы шум стих, Сил перешел к заключительной части. «Я предлагаю», — голос его становился все более уверенным и властным, «пятилетний план строительства еще 10 000 жилых единиц вместилищ». На экране появилась наспех сляпанная анимация. Шестиэтажные комплексы росли, как овощи на грядках. При этом будет применяться программа «Кнута и пряника», так что те, кто продолжает ездить на работу за счет нашей планеты, будут лишаться бонусов, а те, кто добирается пешком или на велосипедах, наоборот, получать их. Это будет касаться всех поездок. Все ваши мили будут учитываться в показателе личного углеродного следа. Название «личный углеродный след» Силу тоже подкинула Дилейни. Она надеялась, что Уэс не станет возражать. «Мы начнем отсюда, с кампуса», — продолжал Сил. «И я надеюсь, что через несколько лет это движение охватит весь мир. И мы считаем, что это положительно повлияет не только на состояние планеты, но и на наше с вами благополучие. Вы переживаете из-за своего ежедневного воздействия на окружающую среду? Не надо никуда ездить. Вы переживаете из-за того, что можете испугать морских слонов или убить овцу? Не надо никуда ездить. Вы переживаете из-за вреда бензина, машин, дорог, поездов и стали? Не надо никуда ездить». Зал снова потонул в аплодисментах. Дилейни было интересно, как вместе попытается внедрить идею, не выходя из дома. Если и этот бред не убедит всех, что компания не только помешана на власти, но и просто помешана, то людей не убедит уже ничто. Присутствующие уже наперебой предлагали варианты названия для программы. Кто-то выкрикнул «Будь дома!», а потом кто-то еще «Ширин?» «Точно она!» предложил соединить эти два слова. Очередное предложение — писать «Будь дёма», чтобы это перекликалось с нордической аурой «Стёй плюс Смотри». И в конце концов, после призыва сократить количество букв как символ сокращения потребляемых ресурсов, было единогласно одобрено название «Бу-дём».